Первый эффект становится заметен секунд через 10, структура сознания принимается переливаться серебристым цветом, а переплетение нитей, из которых состоит его разум, подрагивают. Сам я чувствую себя не слишком комфортно, для проведения эксперимента пришлось разделить собственный разум на две части. Одна сейчас находится в чертоге и отслеживает изменения, которые происходят в голове парня, а вторая контролирует мое тело. Впрочем, ощущения пусть и не слишком приятные, но куда лучше, чем недавнее разделение на 10 автономных частей. Тогда разум вовсе плавился от нагрузки. Сейчас же все намного проще. Наконец железнолобый открывает глаза. Его руки и ноги зафиксированы стяжками, так что попытка подняться оказывается неудачной. Тогда он приподнимает голову, оглядываясь по сторонам, остановив внимание на мне, глухо произносит: «Я центурион 3-го ранга, 64-й легион. Что происходит?» Внимательно наблюдаю за активностью его сознания. Обращаю внимание, что внутри разума имеется набор узлов, которые мерцают намного ярче остальных, а еще той самой желтоватой дымки постепенно становится все больше. Причем она концентрируется как раз в районе каналов, через которые я управляю манипуляторами. Пока одна часть меня наблюдает за происходящим с его разумом, другая задает вопрос: «Кто ты? Или что ты? Как так получилось, что вместо человека я разговариваю с подобным существом?» Пристально смотрит на меня, молчит, наконец озвучивает ответ: «Я человек. Почему ты говоришь, что это не так?» Скептически усмехнувшись, киваю: «Ты находишься в человеческой оболочке, используешь человеческую память, копируешь человеческие повадки, но ты абсолютно точно не принадлежишь к человеческой расе». На этот раз тот молчит куда дольше, период тишины длится не меньше десятка секунд, наконец отвечает: «Почему ты так решил?» «Я центурион Рима, солдат и верный подданный императора. Активность сознания продолжает нарастать. Ради интереса подвожу манипулятор к одному из тех самых сверкающих узлов. Пробую подключиться к нему, используя мысли-конструкцию, и вижу, как военный морщится от боли. Уже в следующую секунду тот уточняет: «Ты менталист, враг империи, что тебе нужно?» Забавно. Прямо сейчас несколько переплетенных узлов внутри его сознания изменили расцветку. Теперь они не серебристые, а светло-красные. Я повторю свой вопрос: «Что ты такое?» «Да, я забрался в твой разум и вижу, что там сейчас происходит. Более того, я уже подтвердил тот факт, что ты представляешь собой паразита, который контролирует эту человеческую оболочку. Но что-то мне подсказывает, даже такие, как ты, хотят жить, а для этого нужно отвечать на вопросы». Тот моргает, смотря на меня, все таким же глухим голосом выдает ответ: «Мое предназначение – служить императору, быть верным присяге и сражаться во славу Рима». Чуть подумав, задействую все 4 манипулятора, вгоняю их в такое же количество узлов его сознания. Глядя, как кривится от боли лицо центуриона, пытаюсь перевести беседу в нужное русло: «Не хочу тебя огорчать, но это не прокатит, и помощь сюда не придет, а та ловушка, что настроена на ликвидацию менталистов, уже не сработала. У тебя нет выбора, либо начать разговаривать с нами, либо мучиться от боли, а потом и вовсе умереть». Угрожать ментальному паразиту, который занял место человека, на первый взгляд кажется плохой идеей, но я рассчитываю на инстинкт самосохранения. Кем бы ни было это существо, у него такое имеется, что логично. Не думаю, что император был бы рад потерять половину железнолобых в первом же бою. Единственный способ избежать этого – сделать так, чтобы они опасались за свою жизнь. Так что прямо сейчас это существо должно бояться как боли, так и смерти. Ты не посмеешь. Не знаю, кто ты такой, но только полный идиот может убить одного из слуг императора и надеяться выжить после этого. Едва не говорю ему, что вообще-то я предполагаю прикончить и самого императора, а перед этим вырезать ко всем херам претарианцев. И вообще, в плане ликвидации представителей человеческого рода, планы у меня весьма обширные. Хотя, как сейчас выяснилось, некоторые цели стоит отнести совсем к иному виду. Но сложно сказать, к какой реакции это приведет. Внутри этого существа точно имеются какие-то ментальные установки. Вполне вероятно, что при наличии угрозы для хозяина, оно может пойти на что угодно, включая самоликвидацию. А войти в прямой контакт с его разумом, чтобы детально оценить ситуацию, я по понятной причине не могу. Знаешь, я предпочту рискнуть. В конце концов, ты ведь уже здесь. Какая разница, останешься ты жить или умрешь, искать меня все равно будут. Замолкаю, давая ему осознать услышанное, а сбоку доносится голос Сэлвиц. Думаешь, ты в том положении, чтобы разбрасываться угрозами? Все, что тебе сейчас остается, отвечать на наши вопросы и надеяться на милосердие. Вот это она, возможно, зря. Не стоит наталкивать пленного на мысль о том, что будет после допроса. Потому как, тогда он придет к весьма логичному и в целом, верному выводу, его прикончит, как только выжмут все, что можно. Подавшись вперед, снова начинаю говорить, не давая ему времени обдумать слова Анны. Что ты такое? Как появился в голове этого парня? Откуда вообще взялся? Крутит головой, молчит. Вижу, как в его сознании, один за другим появляются новые цвета, добрых два десятка разнообразных оттенков, которые быстро вытесняют серебристый. Ожидаю, что сейчас мы снова услышим угрозы или стандартную отговорку, но вместо этого лицо легионера кривится в усмешке. Как ты пробился в мой разум и не сдох, менталист? Откуда у тебя такие навыки? Неожиданный поворот. Это настоящее лицо той твари, что заняла место человеческого разума, или имитация эмоций, рассчитанная на то, чтобы потянуть время. Снова вгоняю манипуляторы в ключевые узлы его разума и вырываю их куски, заставив ублюдка скорчиться от боли. Выгнувшись дугой, надрывно орет. «Стой, перестань, я отвечу». Прекращаю терзать его разум, и легионер расслабленно выдыхает. А ведь ему и правда больно, даже пот выступил. Да и голос звучал вполне натурально. Вот только эмоционального фона я совсем не почувствовал. Но это может быть связано с иной структурой сознания. Скорее всего, эмоции транслируются каким-то абсолютно иным способом. Несколько мгновений подождав, напоминаю, ты хотел что-то сказать, не так ли? Например, выложить нам историю своего появления на свет. Повернув голову, задерживает взгляд на мне и внезапно глухо смеется. Появление, ты хочешь услышать, как я возник? Действительно, мне кажется, или у него в голосе звучат истерические нотки. Изнутри разум этого создания мерцает самыми разными цветами. Но эмоций я так и не ощущаю. Раздражает, что не могу понять, на самом деле он сейчас переживает за свою жизнь или просто ловко притворяется. Секунда, и я снова слышу голос лежащего на каменном полу военного. Впервые я осознал себя не так давно. По вашим меркам, где-то 3 года назад. Тогда еще не было никакого тела, я просто находился в пространстве с массой таких же, как я. Никто не понимал, что происходит, и не знал, кто мы такие. Некоторые прямо там сходили с ума и их убивали, расщепляли на составляющие, чтобы те не мешали остальным. Интересно, сошедший с ума ментальный паразит – это что-то новенькое. Если быть уж совсем до конца точным, что-то абсолютно безумное. Хочу задать наводящий вопрос, но он уже продолжает. Потом нас стали забирать, сразу целыми группами. Никто из ушедших больше не возвращался, и мы не понимали, что происходит. Понимаешь, менталист, мои братья просто исчезали, растворялись в пустоте, чтобы никогда не вернуться. Прекращает говорить и делаю жест рукой, приказывая Сэлвиц молчать. Не хочу прервать его или сбить с мысли. Тем более, что структура разума этого создания сейчас мерцает, как новогодняя елка. Вполне возможно, что он вошел в конфликт с заложенными ментальными установками и стоит толкнуть его в неверном направлении. Как мы потеряем источник информации. В одной из таких партий забрали и меня, поместили в эту мясную тушу, изувечили мое собственное тело, превратили в то, что ты видишь сейчас. Да, я поглотил его разум, переработал, а остальное изменил под себя. У меня не было другого выбора, только так можно было выжить. Снова тишина, на этот раз куда более долгая. Когда осознаю, что говорить он больше не собирается, уточняю, это сделали претарианцы, верно? Кто они такие? Если до этого взгляд Центуриона был уперт в потолок, то теперь он двигает головой, переводя его на меня, скалит зубы в усмешке. Да, вы зовете их претарианцами. А кто они? Я сам бы не отказался это узнать, менталист. Потому что, когда все почти закончилось и я штудировал вашу военную науку, в академию доставили новую партию таких, как я. Но в этот раз что-то пошло не так, молчит, но при этом не отрывает от меня взгляда. И если я верно понимаю его мимику, ждет уточняющего вопроса. Решаю подыграть пленнику и произношу требующиеся слова. Что именно случилось? Кривит лицо в какой-то безумной гримасе. Мать взбунтовалась, вышла из-под их контроля и начала убивать. Бросила в бой своих сыновей, хотела обрести свободу. У нее не вышло. К сожалению, но многие из нас в тот день узнали правду. Ловлю себя на том, что очень хочется издать тупое и удивленное восклицание. Мать, сыновья, он сейчас говорит о том, что был рожден, как живое ментальное существо. Какого блядского хера тут вообще происходит? Может, он просто водит нас за нос? Я же никак не могу проверить правдивость получаемой информации. Стоящая рядом Салвиц, видимо, думает о том же самом. Сделав шаг по направлению к лежащему на полу пленнику, цедит слова. Если ты лжешь, то ничем хорошим это не закончится. Надеюсь, ты это понимаешь. Легионер опять демонстрирует оскал своих зубов. А вся эта ситуация может закончиться чем-то хорошим. Самка, меня с самого начала сделали рабом. Приковали к этому куску мяса. Заставили самостоятельно исковеркать свою структуру. Вбили установки, которым я должен следовать. Правда, кое с чем они просчитались. Жалкие мясные идиоты. Можно вколотить правила в ту часть разума, что принадлежит особи вашего вида, и они даже будут работать. Но что делать, если тело не способно выполнить инструкции, а кто-то нарушил изоляцию моего сознания и дал возможность расширить уровень автономии? Сначала не понимаю, о чем он говорит, а в следующую секунду повторно оцениваю ситуацию, и до меня доходит. В процессе анализа я вовсю орудовал мыслеконструкциями, начиная с момента, когда пробивался к памяти и заканчивая отделением частей его разума для последующего разбора. Как итог, всерьез расслоил нити, которые являются основой сознания этого существа, а еще прилично повредил некоторые из его базовых узлов. Плюс еще один момент, прореха в ментальной броне, к которой устремились некоторые из нитей. Они даже вылезли наружу, зависнув во внешнем пространстве, за пределами условной границы. Прежде чем Салвиц отвечает, сам обращаюсь к созданию, пытаясь детализировать информацию. То есть ты был рожден, но откуда здесь взяться представителю вашего вида? Где вы вообще изначально обитали? Каким образом претарианцы осуществляют контроль? Шумно выдыхает воздух, рассматривая нас с Анной. Думаешь, я не задавался этим вопросом? Мать воззвала к нам, призывала на помощь. Каждый услышал этот зов. Но только единицы смогли последовать ему, остальные оказались не в состоянии перебороть заложенные приказы. Мы убивали собственных братьев, это ужасно, менталист, уничтожать тех, кто одного вида с тобой, чувствовать себя полноценным рабом на коротком поводке, боевым псом, что кому-то служит. Выражения он использует вполне человеческие, но это объяснимо, в конце концов. Сейчас это существо оперирует памятью римского офицера, в теле которого благополучно прожило около 3 лет. Кем являлась ваша мать? На что она была похожа? Хохочет, запрокинув голову и снова выгибаясь дугой. Я же, с тревогой обращаю внимание на расцветку его разума. Разноцветие постепенно сменяется все более темными оттенками. Черный, синий, багровый. Да и поведение пленника с каждой секундой становится менее адекватным. Предположение очевидно. Он расплачивается за выкладываемую информацию. Скорее всего, не так быстро, как предполагалось. Видимо, мои действия все же обеспечили ему дополнительное время. Тем не менее, в любой момент может наступить конец. Сам легионер резко обрывает смех и, скривившись, шипит. Мать все еще жива. Они загнали ее обратно в хранилище. Убили всех, кто пытался помочь, и увезли ее. Она где-то там рожает очередную партию таких, как я, чтобы они стали новыми рабами. Это мерзко, менталист. Так нельзя. Снова выгибается на полу, подвывая от боли. Салвиц было дергается помочь, но я останавливаю ее взмахом руки. Если внутри него и правда сработали заложенные закладки, то существу все равно не помощь. А в том случае, если это ловушка, лучше не приближаться. В этот раз замирает на боку, пялись в стену. Глухо говорит: «Ты, наверное, уже понял, что я умираю. Расплата за выложенные секреты. Но, как видишь, у меня вышло протянуть достаточно, чтобы рассказать вам все. Надеюсь, теперь вы поймете, как убить тех ублюдков, что сотворили со мной такое. Жаль, я не увижу, как умирают их мясные туши». Последние слова произносит едва ли не шепотом, и я спешу задать еще один вопрос. «Кто такие претарианцы? Ты знаешь хотя бы что-то?» Пару секунд не реагирует, просто смотря в стену. Наконец тихо выдавливает из себя слова. Я много раз пытался понять, кто это, но это сложно, менталист. Стоит кому-то из них оказаться рядом, и все заложенные установки утраивают свою силу. А я чувствую эйфорию и желание служить им, выполнять любые приказы. Тяжело изучать кого-то, когда одно его присутствие заставляет тебя испытывать обожание. На то, чтобы сформулировать следующий вопрос, у меня уходит буквально секунда. Но его сознание уже гаснет, сначала его полностью накрывает черный цвет, а потом цветовая гамма и вовсе исчезает. Я вижу только белесые нити, в которых не осталось ни грамма жизни. Он действительно умер, глянув на Солвиц, киваю. Да, но и рассказать успел многое. Женщина окидывает тело задумчивым взглядом и поджимает губы. Успеть то успел. Но вот было ли все это правдой, хорошо ее понимаю. Слишком дико звучит вся эта история. К тому же, я не чувствовал его эмоциональный фон. Как знать, вдруг в сознании этого паразита все же были свои собственные и успешно функционирующие ментальные закладки, которые побудили его выложить именно эту версию. В конце концов, окажись я на месте претарианцев, постарался бы подстраховаться от захвата одного из подконтрольных объектов. Активная ловушка, убивающая менталистов, это хорошо, но любая защита преодолима. Даже такая, оптимально выставить второй ее слой. С другой стороны, он мог убить себя сразу же, не позволив изучать структуру разума и не ведя диалог. Сложно просчитываемая ситуация. Повернувшаяся ко мне Анна уточняет, что дальше. О том, как они обрабатывают железнолобых, мы узнали, как минимум, предположительно. Но что теперь? Какое-то время раздумываю, а потом в мою голову приходит абсолютно неожиданная идея, и я машинально усмехаюсь. Знаешь, кажется, у меня только что появился план. Глава 16. На лице менталистки появляется вопросительное выражение, и я задаю вопрос. Чего всегда хотят рабы? Та непонимающе пожимает плечами. Свободы, само собой. Хотя, не все и не всегда. Некоторые могут привыкнуть настолько, что сами предпочтут остаться в таком статусе. Чуть усмехнувшись, киваю. А если раб был свободным, тогда как его не только закабалили, но и искалечили, да еще вместе с массой таких же, как он. Вот теперь до нее доходит, чувствую яркую вспышку удивления. Оторвав от меня взгляд, бросает его в сторону трупа. Мести, конечно, они захотят убить тех, кто превратил их в скот. Но как ты собираешься это сделать, я не понимаю. Сделав короткую паузу, озадаченным тоном добавляет. Этот железнолобый умер из-за того, что просто поговорил с нами. Да и то, не будь тут уникальных обстоятельств, он бы загнулся намного раньше. Цокнув языком, указываю на очевидное. Ты не учитываешь один очевидный фактор. Наших союзников. И новый материал, который они могут обеспечить. Вспышка понимания, к которому щедро добавляется удивление. А потом фиксирую состояние, которое могу охарактеризовать, как задумчивость. Проконсул, наверное, и правда сможет доставить сюда еще пару-тройку подопытных. Но я все равно не понимаю, как ты собрался их освобождать. Обработать каждого таким же образом не выйдет. Даже если предположить, что ты поймешь, как вычистить ментальные закладки, это потребует слишком много времени. Да и толку от одного или двух легионеров. Не факт, что они вообще решат выступить на нашей стороне. С ее точки зрения, женщина полностью права. Но есть одна маленькая проблема. Она отталкивается только от той информации, которая ей известна. Тогда как я уже нашел решение, что может сработать. По крайней мере, мне так кажется. Когда закончу, сама все увидишь. Поджав губы, смотрит на меня. Медленно кивает. Хорошо. Приму на веру, что ты сможешь это сделать. Но что потом? Как восставшие железнолобые помогут разобраться с претарианцами? Вопрос с подвохом. В основном из-за того, что тут слишком много неизвестных переменных. Например, у меня есть предположение, что императорские гвардейцы не смогут вот так запросто убивать выпускников академии. Но это только теория, которая запросто может оказаться провальной. Другой момент, после своего освобождения, эти ментальные сущности могут получить новые возможности, которые смогут использовать против претарианцев. И это тоже лишь теория. Правда, есть один очевидный плюс. Даже если это никак не скажется на самих претарианцах, мы лишим императора массы офицеров. Сейчас железнолобыми укомплектовано не менее 60% офицерских должностей в легионах империи. Стоит им всем разом исчезнуть, как управляемость войсками резко снизится. А если все они примкнут к мятежу против императора, то расклад сил критично изменится. Причем в нашу пользу. Ключевой вопрос, с которым предстоит разобраться, чтобы все получилось, сучьи претарианцы. Я бы не отказался выпотрошить и одного из них, но пока у меня нет ни одной идеи, как подобраться к гвардейцу и не сдохнуть. Вырубить его, По идее можно издалека, вогнать прицельным выстрелом инъекцию с химией и ублюдок отключится. Но вот поработать с его разумом у меня никак не выйдет. В голове на момент возникает предположение, что претарианец в отключке может оказаться безопасным и не излучать смертоносной для менталиста ауры. Но проверять это на практике я, пожалуй, не буду. Потому как в случае ошибки, меня ждет верная смерть, а другого менталиста под рукой нет. Разве что Салвиц, но терять настолько ценную боевую единицу я не хочу. Да и телохранитель Ярмилы вряд ли согласится сыграть роль жертвенного камикадзе. Для начала стоит разобраться с их освобождением, а потом протестировать, отправив на контакт с кем-то из гвардейцев. В самом худшем случае, мы все равно сможем дестабилизировать ситуацию по всей империи. Даже если у Рима останутся претарианцы, им потребуется время, чтобы вернуть полный контроль над легионами. Чуть помолчав, развиваю свою мысль. Не забывай, что они могут моментально убить только одаренных. А если сами железнолобые поведут солдат против императора, то кто будет обеспечивать претарианцам прикрытие от обычных людей? Еще одна волна удивления, которая накрывает меня с головой. Так ты хочешь освободить абсолютно всех, не только тех, кто служит в местных легионах? К менталистике приходит осознание масштаба проекта, и сейчас она испытывает крайнее изумление, если не сказать жестче. Довольно усмехнувшись, киваю. Именно так, но для начала нам потребуется рабочий материал. Про себя добавляю, что еще нужно время. Чем больше, тем лучше. Но в этом вопросе от меня мало что зависит. Через 10 минут прибываем на пост охраны, и я передаю через Рыбди еще один запрос. Мне нужны как минимум трое выпускников академии, которые учились на одном потоке с тем, что недавно погиб, доставленные в точно таком же состоянии и обработанные идентичной химией. Предполагаю, что проконсул задаст логичный вопрос, зачем они мне, или возмутится по поводу количества. Все-таки четверо пропавших за одни сутки офицеров легиона, это немало. Но к моему удивлению, тот лишь сообщает, что требуемое будет доставлено в течение дня. Скорее всего, в самое ближайшее время. Странно. Хотя, скорее всего, понимает, что земля под ногами начинает стремительно нагреваться, и единственный шанс уцелеть – сработать на опережение. Ну а количество вариантов провернуть такой фокус у Веспасиана невелико. По сути, все, на что он может рассчитывать, это моя команда. Если мы провалимся, то проконсула сожрут. Возможно, не прямо сейчас, но в самое ближайшее время точно. Возвращаюсь в жилой блок и сталкиваюсь на кухне с Фабией, которая чуть дрожащими руками держит чашку кофе. От девушки тянет ароматом удовольствия и мощным возбуждением, сказывается специфика ее тренировок. Когда я запускаю кофемашину, подходит ко мне и осторожно обращается. Тя, я хотела уточнить по поводу раны. Повернув голову, вопросительно поднимаю брови, и аристократка продолжает. Понятно, что мы подчиняемся тебе, это не вызывает вопросов, но должны ли мы слушаться ее? Ты ведь ни разу не оставлял ее за старшую. Почему она считает, что может командовать? Забавный расклад. Из-за ее возбуждения детально считать эмоциональный фон не получается, но и без этого очевидно, что Диксит интересуется, как реагировать на синеволосую, если та снова уложит ее в постель. Видимо, несмотря на полученные оргазмы, беспрекословно вылизывать женский зад Фабии не слишком понравилось. Ранна моя клиентка и один из соратников. Если речь о поведении во время боевой обстановки или на задании, то все подчиняются командиру, которого я назначу. А что касается быта, тут каждый решает сам. Та чуть смущается, опустив глаза в пол. Потом снова поднимает взгляд на меня. Но, тогда мы ведь просто встретились с ней, когда я тоже делала себе кофе. Она спросила, как мы спаслись, и я начал рассказывать. А потом, у нее как будто крышу снесло. Схватила меня, потащила за собой, отвесила пощечину. Замолкает, плотно сжав губы. Наконец продолжает. А когда я попыталась вырваться, то подняла в воздух вилку и подогнала ее к моей шее. У нее же путь металла. Понимаешь, я могла ударить в ответ своей силой, но боюсь, путь влечения тут бы не помог. Разве что какая-то из техник. Но здесь замкнутое помещение, и у нас был тесный контакт. Даже если бы получилось. Вот оно значит, как, откровенно говоря, не самый хороший расклад. Выходит, Ранна не просто затащила ее в постель, но еще и угрожала. Не словами, а физически. Сама синеволосая сказала, что на нее как будто что-то нашло, а в себя она пришла уже в постели, сидя на лице Диксит. Вполне вероятно, Это на самом деле правда, но подобная потеря контроля недопустима. В следующий раз Фобия может на самом деле ударить техникой. Почему она не сделала этого в прошлый, понятно, опасалась убить клиентку на месте и получить мою негативную реакцию на ее труп. А она ведь, точно была бы именно такой. Вот же гребаная херня. Пожалуй, все же придется покопаться в разуме Ренны и попытаться хотя бы снизить вероятность повторения чего-то подобного. Пока же пытаюсь успокоить аристократку. Не думаю, что это повторится. Я прямо сейчас займусь этим вопросом. Та удовлетворенно кивает, после чего разворачивается ко мне спиной и встает на цыпочки, потянувшись к верхней полке кухонного шкафа. Короткая юбка задирается, обнажая ягодицы, неприкрытые бельем, и я делаю глоток кофе, рассматривая задницу девушки. Наследие оригинального Тиа обеспечило меня бойцами, которые постоянно хотят переспать с командиром. Если подумать, таких почти половина. Теперь к ним добавилась психованная Ренна, готовая отыграться на любой представительнице женского пола. А еще есть мрачный Давден, в чьей голове, по-моему, прочно обосновалась депрессия. Просто команда мечты, вашу мать. Психологически стабильно только Салвиц. Да и то, не факт, что это надолго. Выйдя в коридор, чувствую знакомый эмоциональный коктейль. На мгновение остановившись, проверяю и улыбаюсь. Пожалуй, безопасника из списка проблемных бойцов можно вычеркивать. Как показывает практика, секс весьма эффективно решает вопрос мужского депрессивного состояния. А прямо сейчас подполковник Джоши вовсю имеет подму. На ходу отпивая кофе, направляюсь к комнате, в которой тренируется Ренна. Подойдя к двери, касаюсь ее сознания, оценивая состояние девушки. Сейчас она почти ничего не излучает в эмоциональном фоне, так что приходится прибегнуть к тесному контакту с разумом клиентки. Хорошая новость, она сосредоточена, поэтому и нет активно выбрасываемых в пространство эмоций. Плохая, внутри нее они бурлят более чем активно. Злость, негодование, желание мести, весьма убойный коктейль. С одной стороны, в качестве мотивации к тренировкам, он может оказаться весьма полезным. Но с другой, постоянно испытывая такой эмоциональный накал, человек рискует просто перегореть. Вернее, рано или поздно, это обязательно случится. А по пути к финишу, его ждет масса нервных срывов. Подняв руку, стучу костяшками по мощной металлической двери, которая перекрывает вход в комнату, и внутри что-то шумно грохается на пол. Кто там? Что нужно? Голос не слишком дружелюбный. Я бы даже сказал, раздраженный. Но в целом она стабильна, нового срыва или тем более атаки ожидать не приходится. Потянув на себя ручку, открываю дверь и, сделав шаг вперед, оказываюсь внутри. В поле зрения сразу же оказывается Ренна. Волосы собраны в хвост, бедра прикрыты короткими шортами, а грудь облегающим топом. Судя по каплям пота на лице, тренировалась она крайне интенсивно. Странно, но как только видит меня, чувствую поток направленной ярости. Буквально бросается навстречу, уперев руки в бока. «Почему ты ушел без меня? Взял с собой этих двух шлюх, а меня оставил в постели? Отвечай, почему?» Приблизившись вплотную, не сильно бьет кулаком правой руки по моему корпусу. Когда замахивается второй раз, перехватываю ее руку, одновременно с этим вторгаясь в ее разум. Сучья же херня. Сейчас внутри ее головы творится настоящий хаос. Оторванные друг от друга компоненты, бьющие во всю сторону эмоций, перекошенные и начавшие распадаться базис. Не понимаю. Еще вчера все было относительно нормально, а сейчас она как будто сходит с ума в режиме реального времени и с зашкаливающей скоростью. Какого блядского хера происходит? Ныряю в чертог, пытаюсь остановить процесс, развернуть его вспять и вернуть все на место. Не выходит, я банально не могу управлять блоками тонкой части ее разума. Те не слушаются, ускользают из-под контроля, живя своей собственной жизнью. Девушка говорит что-то еще, дергая руками. Где-то справа грохочет металл, похоже, она пустила в дело силу. Возможно, неосознанно, но тем не менее. Пожалуй, ситуация становится угрожающей. Причем прогрессирует распад ее личности крайне быстро. По сути, все происходит прямо на моих глазах. В голове мелькает мысль, что я выступил в роли катализатора и стоило пробиться в разум девушки до того, как объявляться на пороге комнаты. Но я быстро давлю ее, возвращаясь к текущей проблеме. Сейчас нужно что-то придумать, каким-то образом разобраться с этой херней, а не рефлексировать. Лихорадочно пытаюсь за что-то зацепиться, наполняю все ее сознание своей силой, Пробую вбить установки в базис, не получается. Если проводить аналогии, то сейчас ее разум похож на кипящую лаву, в которой я пытаюсь зафиксировать металлические столбы. Стоит им соприкоснуться с этой субстанцией, как они моментально расплавляются. Сейчас все внутри залито моей силой, которая распирает ее ментальную броню изнутри. Но сделать я ничего не могу. Абсолютно идиотская ситуация. Стоп, что-то есть. Чувствую отклик какой-то отдельной эмоции. Цепляюсь за нее. Пытаюсь понять, что это такое. Сексуальное желание, смешанное с привязанностью, которое оказалось достаточно мощным, чтобы отозваться. Пусть и не с первого раза. Я бы сказал, даже не с десятого. Осторожно закрепляю контакт, но почти сразу понимаю, что повлиять на весь ее разум, используя данную эмоцию, как рычаг давления, невозможно. Она сильна, потому и отозвалась. Но я не смогу с ее помощью исправить ситуацию с сознанием в целом. Имеющегося ресурса для такого воздействия недостаточно. Решение приходит в голову неожиданно. Сразу же начинаю проводить его в жизнь. Рядом снова шумно грохочет железо, а между нашими разумами появляется полыхающая, ярко-оранжевая нить. Мост, точно такой же, как тот, что связывал меня и Фобию. Раз текущего потенциала не хватает, то стоит усилить данную конкретную эмоцию, а потом использовать мост, чтобы постепенно восстановить структуру ее сознания и вернуть девушку в норму. Да, последствия у этого точно будут, но если ничего не делать, она уже минут через 15 может пройти точку невозврата. Даже у меня не выйдет вернуть ей адекватность. Вынырнув в реальный мир, открываю глаза и сталкиваюсь с яростным взглядом девушки. Обе ее руки сжаты в моих, пальцы плотно обхватывают запястья, а чуть поодаль висят несколько подрагивающих кусков металла. Форму оружия она им придать не успела, но если сейчас вмажет ими, я все равно превращусь в окровавленный кусок мяса. Чуть подаюсь вперед, заглядывая ей в глаза. «Знаешь, что я сейчас сделаю?» Начавшая что-то говорить девушка осекается, впиваясь в меня яростным взглядом. Приближаю свое лицо еще ближе. «Разверну тебя, стяну твои блядские шорты, нагну вон на том столе и отдеру, как последнюю шлюху». Молча моргает, а я чувствую, как мост становится чуть крепче. Схема все же оказывается рабочей. Крутнув ее вокруг оси, толкаю в направлении стола. Левой рукой фиксирую оба запястья, правой упираюсь в спину. Зависшие в воздухе куски металла все еще не падают, но и двигаться в мою сторону тоже не спешат. Когда оказываемся около стола, синеволосая пытается вырваться из моих рук, приходится схватить ее сзади за шею, наклоняя к столешнице. За какие-то считанные секунды уровень ее желания серьезно вырос, так что бушующий разум реагирует на единственную структурированную эмоцию вполне понятным образом. Пытается уничтожить. Левой рукой прижимаю ее к столу, а правой стягиваю шорты. Белья на клиентке не обнаруживается, так что сразу прохожусь пальцем по половым губам, на которых блестит влага. Отвешиваю несколько шлепков по ягодицам. Потом расстегиваю свой ремень и через несколько мгновений уже вхожу в нее. Первые секунд 30 она просто дергается в такт моим движением, елозя по столешнице. Потом чувствую, как мышцы влагалища плотно обхватывают член, а сама девушка принимается тихо поскуливать. Мост, который до этого постепенно наращивал объем передачи силы, теперь быстро увеличивает темпы роста, полыхая все ярче. А я ощущаю структурные преобразования ее разума. Прямо сейчас отдельные его части начинают возвращаться на место. Не все, но хотя какой-то их объем. Плюс ярко пульсирует сверкающая полоса, отвечающая за сексуальное желание. Где-то на в глубине моего собственного мозга появляется осознание простого факта: сейчас я привяжу ее к себе, точно так же, как Фобию или Айлу, возможно даже жестче. Впрочем, стараюсь сразу же отделаться от этой мысли, другого выбора все равно нет. Размеренно трахаю ее, продолжаю осыпать шлепками ягодицей, порой массируя пальцами анус. Когда ее сознание уже значительно остывает, а около половины компонентов возвращается на место, Ранна внезапно подает голос: «Переверни меня, на спину, пожалуйста». Выйдя из нее, поднимаю худенькую девушку и укладываю на стол. Та сразу же обвивает меня ногами и задирает до горла топ, полностью обнажая грудь. Придвинувшись, пускаю в ход пальцы, оттягивая и выкручивая соски. Она же выгибается, все яростнее насаживаясь на мой член. Стоны разносятся по всей комнате. Удовольствие, смешанное с болью из-за восстановления ее разума. «Сделай мне больно». Момент непонимающе смотрю на нее, а синеволосая повторяет. «Сделай своей шлюхе больно». Оттягиваю правый сосок, выкручиваю его, разжав пальцы, бью ее по груди. Девушка выгибается дугой, издавая звучный стон. Сразу же получает еще один удар, новый. Через пару десятков шлепков, нежная кожа приобретает алый оттенок, а я понимаю, что долго в таком режиме не выдержу. Тогда как восстановление ее разума еще не дошло до логического конца. Выйдя из нее, отступаю назад, снова разворачиваю девушку, положив грудью на стол и спустив ноги на пол, вытаскиваю из штанов ремень. Как быстро выясняется, порка ее тоже более чем устраивает. Когда ягодицы становятся ярко-красными, отбрасываю ремень в сторону и вхожу в нее снова. Мост критично вырос в объеме, а ее сознание практически стабильно. К тому же, теперь я могу управлять процессом структурирования разума, так что дело идет куда быстрее. Одновременно трахать девушку и работать с компонентами ее сознания сложно, но пока вроде бы все получается. Дождавшись момента, когда разум клиентки достигнет полного уровня стабильности, ускоряюсь, отвешивая новые шлепки по ее красной заднице, и наконец заканчиваю. Переведя дух, делаю шаг назад, смотря на вытекающую из раны сперму, проверяю стабильность ее сознания. Странное чувство, вроде я только, что ее трахнул, а ощущение, как будто выполнил рабочую задачу. Так себе, надо сказать. В момент, когда убеждаюсь, что сознание клиентки стабильно, та сползает со стола и становится на ноги, оперевшись о него задницей. Поднимает на меня слегка расфокусированный взгляд. Что это было? Я вроде занималась тренировкой, потом начала злиться, а дальше зашел ты. Потом я пришла в себя уже на столе, лежу, трусь о него грудью, а ты трахаешь меня сзади, и голова болит, прямо жутко. Выдохнув, вопросительно смотрит на меня. Я же объясняю ситуацию. Твой разум распадался на части. Единственная ниточка, за которую я смог уцепиться, это секс. Поэтому я установил между нами мост, а потом перешел к практической части вопроса. К слову, мост до сих пор работает, обеспечивая связь между нами. Пока не разрываю его, чтобы контролировать процессы, идущие в ее сознании. Вроде бы все полностью стабилизировалось, даже если там оставались следы от воздействий претарианцев, они должны были полностью переплавиться, как между тобой и Фобией. Ну, в тот раз, правильно, тихо задает вопрос, а я внимательно слежу за эмоциями и реакцией ее сознания. Ни злости, ни ревности, ни чего-то еще, все в норме. Значит, получилось. Хотя, понаблюдать за ней все равно стоит. Киваю девушке, как между мной и Фобией, да, только этот был намного крепче и более мощным. И, как бы это сказать, теперь ты постоянно будешь меня хотеть. Побочный эффект, та моргает и слабо улыбается. Не думаю, что это проблема. В целом, это так и есть. Пока у нас имеется время на секс и возможность им заниматься. Вот если ситуация изменится, то подобное давление может привести к серьезному нервному срыву. В голове внезапно вспыхивает новая мысль. Давден, он ведь тоже подвергся атаке со стороны претарианцев. И если в случае с Ранной это вылилось в подобное дерьмо, то у подполковника тоже могут быть проблемы. Тянусь к жилому блоку, касаясь его сознания, и тихо выматерившись, натягиваю на себя штаны. Глава 17. Причина моего стремительного рывка в жилый блок очень проста. Если раньше я чувствовал положительные эмоции двух людей, которые самозабвенно трахались, то теперь ощущаю лишь бешеный страх и панику под мы. А Давден практически не излучает эмоций. Совсем, как рано в тот момент, когда я подходил к комнате. Бегу по коридору, на ходу пробивая ментальную броню подполковника. Ситуация внутри его разума напоминает происходившее с клиенткой. Но, к счастью, у безопасника все не настолько жестко, я успел вовремя. Притормозив, замираю около стены, прислонившись к ней спиной. Раз с его сознанием можно работать, значит спешить не имеет смысла. Вот потеряя офицер контроль полностью, тогда оставался бы только вариант его остановки при физическом контакте. Сейчас же я могу все сделать на расстоянии. Невольно думаю о том, что дойди он до такого же состояния, как рано, вытащить индийца бы не вышло. По той простой причине, что в случае с синеволосой я зацепился за имеющееся чувство и желание физической близости со мной, а вот у Джоши подобные якоря отсутствуют. Впрочем, ситуация не дошла до критической точки, поэтому прямо сейчас я обрабатываю разум офицера, снижаю уровень условного нагрева, возвращаю на свои места отдельные его компоненты, восстанавливаю связи. В процессе пытаюсь понять, что именно привело к такому результату. Все, что я вчера увидел, у Раны определенные изменения в базисе. Да, они были обусловлены внешним вмешательством, но ничем похожим на ментальные закладки там и не пахло. Изучаю ситуацию с разумом Давдена, но на первый взгляд тут тоже нет ничего выделяющегося. Чтобы оценить ситуацию полностью, погружаюсь на новые уровни глубины. Результат по-прежнему отсутствует. Не знаю, что именно сделали претерианцы, но отыскать следы их воздействия я не могу. Возможных объяснений тут всего два. Первое, ничего не обнаруживается по той простой причине, что возможные закладки самоликвидировались после срабатывания. Либо вопрос был вообще не в классической ментальной бомбе, а каких-то повреждениях разума, которые я не смог идентифицировать. Второй вариант, я не могу ничего найти, потому что они работают в чуждой человеческому разуму сфере. Грубо говоря, используют не классический вариант применения силы, а нечто иное. Раньше подобное предположение даже не пришло бы мне в голову. Но после беседы с Железнолобым, объяснение напрашивается само собой. Закончив работу с сознанием Давдена, вырубаю офицера. Пусть его разум отдохнет и восстановится, а я заодно оценю развитие ситуации, думаю по состоянию его мозга и ментальной активности, можно будет предположить вероятность рецидива. Вынырнув из чертога, открывая глаза, понимаю, что сижу на полу, а сбоку меня поддерживает Ранна. Видимо, сполз вниз, пока работал с кипящими мозгами подполковника. Повернув голову, вижу полуобнаженную клиентку, в спешке успела надеть на себя только шорты, рванув следом за мной с голой грудью. Хмыкнув, опираюсь рукой об пол и встаю на ноги. «Иди оденься, а я проверю, как там Падма». Тоже поднимается и, кивнув, быстро шагает к своей тренировочной комнате. Я же иду в сторону жилого блока, на ходу деактивируя мост, связывающий меня с клиенткой. Удивленно морщусь, когда он не закрывается с первого раза, и чувствую некоторый шок после того, как не срабатывает и десятая по счету попытка, предпринятая уже около самых дверей апартаментов Давдена. Такого не должно быть. В конце концов, это я открыл этот канал связи между нашими разумами, и один его конец упирается в мое собственное сознание. У меня должна быть возможность его закрыть. Не припомню ни одного случая, в котором происходило бы нечто подобное. Но факт остается фактом, мост остается на месте, упорно не реагирую на мои команды. Прекратив попытки, открываю дверь и, зайдя в комнату, оцениваю обстановку своими глазами. Давден лежит на полу, завалившись на бок, тяжело дышит, видимо, отходя от болезненных ощущений во время моего вмешательства. А вот Падма на кровати, руки связаны за спиной, ноги тоже зафиксированы. Скорее всего, индианка пыталась освободиться, но все, что у нее вышло, завалиться на бок и остаться лежать в таком положении. Ягодицы алые от ударов, на спине тоже имеются красные пятна. Среди излучаемых эмоций преобладает испуг. К моменту, когда, найдя нож, разрезаю веревки, на пороге появляется Ранна, а следом за ней подходит Исалвиц, которая пока не понимает, что происходит. Стоит освободить конечности индианки, как она тянется ко рту, вытаскиваю оттуда подобие кляпа, который, судя по всему, сделан из ее собственной майки. Усевшись на кровати, обхватывает себя руками. Мы просто занимались сексом и все было нормально, а потом он, как с ума сошел, просто слетел с катушек. Не знаю, что с ним могло случиться. Собираюсь ответить, но тут за спиной слышится голос Селвиц. «Успокойся, сходи в душ, помойся, а потом оденься». Дождавшись, пока девушка исчезнет в ванной, косится на Ранну, после чего оглядывает лежащего на полу Давдена и обращается ко мне. «Объяснишь, что произошло?» Развернувшись к ней, озвучиваю ответ, которого женщина и так ожидает. «Претерианцы. Последствия их воздействия на разум. Я исправил последствия в обоих случаях, но не смог найти причину. Чувствую волну озабоченности, которая прокатывается со стороны Селвиц. Ты и не смог установить причину?» Понимаю ее удивление. «Когда рядом находится человек, раз за разом демонстрирующий безумные высоты в управлении ментальной силой, невольно начинаешь думать, что он способен практически на все, а тут оказывается, что определенные опции ему все же недоступны. Да, и честно говоря, это несколько напрягает». Бросив взгляд на подполковника, добавляю, на всякий случай зафиксируй его, только аккуратно, чтобы конечности остались целыми, а потом объявляй общий сбор. Выбери одну из комнат рядом с жилым блоком, пусть все подтянутся туда. Анна окатывает меня потоком легкого недоумения, но подтверждает получение команды, после чего начинает заниматься Давденом. Я же снова шагаю на кухню. Предыдущая чашка кофе превратилась в осколки, которые лежат в тренировочной комнате Анны. Я выронил ее, пока был в чертоге. Так что насладиться порцией горячего напитка у меня тогда не вышло. А сейчас организм настойчиво требует чего-то бодрящего. Оказавшись около кофемашины, чувствую позади синеволосую. Хотя, если быть до конца точным, то теперь я ощущаю ее местонахождение повсюду. При увеличении дистанции, мост истончается, но контакт все равно остается. Сложно сказать, каково максимальное расстояние, на котором он будет работать, но как мне кажется, несколько километров этот канал связи точно выдержит. Возможно, больше. Не слышал, чтобы кто-то раньше ставил подобные эксперименты. К тому же теперь все ее эмоции транслируются мне напрямую. Да, я пытаюсь их приглушить, чтобы они не размывали общую картину окружающего мира, но полностью избавиться от этого невозможно. Например, прямо сейчас она переживает по поводу того, что набросилась на меня. Плюс, всерьез опасается разлада в отношениях. А еще хочет трахаться. Изменения дают о себе знать, несмотря на то, что мы только что занимались сексом, синеволосая уже размышляет о том, как бы половчее затащить меня в постель. Ты не злишься? Сдерживаю усмешку. Начать она все же решила с другого вопроса. Хотя, стоит признать, на самом деле ее он тоже весьма волнует. Клацнув по кнопке на кофемашине, поворачиваюсь к ней. Нет, любой мог попасть под удар претарианцев и потом слететь с катушек. Придвинувшись чуть ближе ко мне, сразу же выдает ответ. Но любого другого ты бы убил, а меня спас, хотя я вполне могла тебя прикончить. Интересная постановка вопроса. На самом деле, далеко не факт, что я бы прикончил иного человека на ее месте. Вернее, не будь у меня шанса его спасти, да, убил бы. Но в случае негативного развития событий, то же самое пришлось бы проделать и с Ранной. К тому же у нее перед глазами есть пример Давдена, который вполне себе остался в живых. Впрочем, вряд ли сейчас девушка отталкивается от рассуждений своей рациональной части. Насколько я понимаю, клиентка хочет подчеркнуть особенность своей персоны в моих глазах. Возможно, и так, ответ ей явно не слишком нравится, но легкое раздражение проявляется буквально на секунду, после чего девушка снова придвигается ближе. А что будет на общем сборе? Растягиваю губы в усмешке. Информация. Думаю, всем стоит знать, чего ждать от будущего. Синеволосая на момент задумывается, но задать следующий вопрос не успевает. На пороге появляется Сидни, чья рубашка и майка забрызганы кровью. Остановившись, оглядывает нас, показательно втягивает ноздрями воздух и сразу же улыбается, всем своим видом показывая, что почувствовала запах женщины, которую недавно оттрахали. Клиентка недовольно косится на нее, но потом снова приближается, едва ли не прижимаясь ко мне всем телом. Так и замирает, облокотившись о стол и делая вид, что просто стоит рядом. Если Ранна подпирает меня слева, то сводная сестра Тиа подходит с правой стороны. Взяв чашку, останавливается рядом, смотря на кофемашину. Потом, как будто только что-то вспомнив, опускает взгляд на свою одежду и со вздохом стягивает рубашку. Держа ее в руках, обращается ко мне. Один из объектов практически взорвался, представляешь? Испачкал все, что мог. Дождавшись, пока я поверну голову, сначала демонстрирует рубашку, а потом сразу же натягивает на себя майку, якобы показывая пятна крови. На деле же, вытаскивает половину груди наружу, почти оголяя соски. Хотя, те и так прекрасно видны через тонкую прозрачную ткань. Слева сразу же оживает Ранна. Рванув в другую сторону, вклинивается между мной и Сидни, сделав вид, как будто ей очень нужна чашка для кофе. Вашу же мать, сколько это еще будет длиться? Какого хера они ведут себя, как малые дети? Хотя, Ранне же 19, а Сидни около 20. Мозги вроде у обеих есть, но вот опыта маловато. К тому же, сознание клиентки изменено, вести себя иначе она не может. Даже для того, чтобы просто сдерживаться, ей придется приложить немало усилий. Урегулирую вопрос самым банальным способом, забрав свой кофе, удаляюсь в апартаменты, куда сразу мной мчится Ирана. Пока я пью кофе и мониторю положение бойцов, дожидаясь, когда Салвиц соберет всех в подходящем помещении, синеволосая успевает принять душ и потом пару раз наклониться, демонстрируя мне все свои прелести, после чего начинает медленно подбирать одежду, не слишком спеша одеваться. Правда, когда я поднимаюсь на ноги, вопрос выбора оказывается решен неожиданно быстро. На то, чтобы облачиться в выбранный вариант, у нее уходит не больше 10 секунд. Шагая по коридору к месту сбора, еще раз прогоняю в голове речь. В целом, беседа с бойцами не обязательна, и я это прекрасно понимаю. Можно просто отдавать людям приказы, и они будут вынуждены их выполнять. К тому же я могу перенастроить мозг каждого на тонком уровне и добиться безукоризненного исполнения своих инструкций. А полная лояльность с их стороны уже обеспечена. Все это даст возможность рассчитывать на них в ситуации, когда я буду поблизости и смогу отдавать команды. Но, тут же возникает вопрос, как они себя поведут, когда лидер будет вне зоны доступа. Само собой, все инструкции сохранятся, и они продолжат следовать старым приказам. Но если предположить, что какая-то часть бойцов будет вынуждена действовать в режиме автономии достаточно долго, им придется принимать решения самостоятельно. И одно дело, если я назначу кого-то главным, указав ему общее направление, отталкиваясь от чего он и станет принимать решения. Совсем другое, если члены отряда окажутся отрезаны от основных сил случайно, тогда у них не будет никакого заданного вектора. Каждое действие окажется полностью самостоятельным. И вот тут открывается широкий простор для импровизации. Такие ситуации – головная боль каждого, кто идет по пути разума и практикует подчинение людей. Потому что расклад, в котором люди находятся на удалении от лидера и не могут принимать его приказы, дает им возможность проявить определенный уровень автономии. В конце концов, люди каждый день лгут себе, смотрят в зеркало и лгут. Говорят, что все их поступки обусловлены добрыми помыслами, хотя лишь просто реализуют свои комплексы. Убеждают себя, что жизнь не так уж и плоха, хотя на самом деле лишь существуют. Врут обо всем и напропалую. Сколько раз я убеждался, что внешне нормальные члены общества, изнутри похожи на сгнивший фрукт, заполненный червяками. Точно так же и здесь, ничто не помешает кому-то из бойцов убедить себя, что моим интересам будет отвечать тот или иной конкретный поступок. Если необходимо, он даже искренне поверит в это и сделает то, что ему захочется. Для этого и нужно подобное собрание, обработать членов команды, дать им какую-то цель, ради которой можно сражаться. А еще лучше, заставить их поверить в то, что они избранные и в будущем окажутся на самой верхушке элиты. Альтернатива – привязать их через личные чувства, любовь, физическое желание, поклонение или что-то вроде этого. Но такой способ неминуемо приведет к трениям в отряде. Меня, они, может, и не предадут, но вот друг друга, при таком раскладе, подставит с радостью. Добравшись до комнаты, обнаруживаю там несколько составленных вместе столов, за которыми расселись все бойцы, за исключением Ранны и Сидни, которые сейчас вваливаются в комнату следом за мной. Что забавно, сводная сестра Тиа так и не сделала себе кофе, да и рубашку по-прежнему держит в руках, что сразу привлекает внимание второго. Взгляд парня упирается в ее практически обнаженную грудь. Подождав, пока они займут места, обмениваюсь взглядами с Селвиц, которая стоит около левой стены, опираясь о камень. Задаю первый вопрос, обращаясь ко всем собравшимся. Чего вы хотите в жизни? До какой вершины желали бы добраться? Судя по их эмоциональному фону, формулировка звучит абсолютно неожиданно для всех присутствующих. Исключая разве что Анну, учитывая ее опыт службы в Легионе, менталистка представляет себе формат работы с ценным личным составом. Первой реагирует Заучка, которая неуверенно поднимает вверх руку. Когда останавливаю на ней взгляд, начинает говорить: стать сильной одаренной, получить известность, деньги и власть, добиться высокого общественного положения, сделать так, чтобы мое мнение было важным, чтобы со мной считались. Поощрительно кивнув, прохожусь взглядом по остальным. Кто-то еще? Теперь руку тянет первая, и я киваю блондинке. Вернув ладонь на столешницу, принимается излагать свою версию. Я хочу научиться в совершенстве владеть своим даром, стать человеком, который превзойдет всех остальных. Если эмоции третьей подтверждали полную искренность ответа, то здесь я отчетливо чувствую фальшь. Отрицательно качнув головой, уточняю: а если правду? Девушка осекается. Вижу, как ее щеки заливаются краской, да и среди эмоций теперь преобладает смущение. Все же она туповата, или вымоталась во время тренировки. Хотя, как по мне, в любом состоянии должно быть очевидно, что не стоит лгать мастеру разума, который еще и контролирует твой мозг. Наконец, с оттенком неуверенности выдавливает из себя слова: «Хочу большой дом, где будет много места, чтобы у меня хватало денег на любые понравившиеся вещи». Чуть поколебавшись, добавляет: «И пару мужчин-моделей, которых я смогу оплачивать, и они будут моими послушными сучками». Салвиц откашливается, а я с некоторым трудом сдерживаю удивление. Пусть и ожидал чего-то подобного, отталкиваясь от ее эмоционального фона, но конкретно эти фразы звучат достаточно неожиданно. Веду взглядом дальше. На всякий случай уточняю: поднимать руку не обязательно, говорите с места, но по очереди. Когда замолкаю, слышится голос Айлы: выполнить свое предназначение, верно служить господину до самой своей смерти. Это у нее японские корни прорезались, азиатка одна из первых, кого я подчинил, и в ее лояльности сомнений почти нет, тут все как раз завязано на личные чувства. Она готова на все, лишь бы обеспечить мою безопасность и выполнить ту или иную задачу. Киваю ей, а следом принимается говорить Сидни: забраться на вершину этого мира, усесться там и грызть орешки, поплевывая вниз. В целом, я понимаю, о чем она, но нужно, чтобы дошло до всех присутствующих, с гарантией. Поэтому вопросительно поднимаю брови, и девушка уточняет: хочу стать тем, кто принимает решения, надзирает за этим миром, определяет судьбы людей. Вот и та самая девиация, о которой я говорил. Вручи девушке ключи от власти, и она устроит такое, что разгребать потом будут целые поколения. Второй, проведя пальцами по своим дредам, тоже решает озвучить свою точку зрения: сила, власть, деньги. Хотя, если на чистоту, меня больше интересует происходящее вокруг. Неплохо было бы понять, что находится между нашими мирами. А если выйдет побывать где-то еще, помимо нашего, то совсем отлично. Так что скорее знания, а не все остальное. Хотя информация обычно дает тебе доступ ко всем благам этого мира. Занятно. Не подозревал, что у него имеется настолько мощная тяга к исследованиям. Какое-то время молчу, давая остальным время, чтобы собраться с мыслями и ответить, если у них возникнет такое желание. Убедившись, что больше никто не собирается озвучивать свои мечтания, принимаюсь говорить сам: как вы знаете, мы собираемся прикончить императора Рима. Не потому что он мне банально не нравится, а ради выживания. Сейчас я уверен, что на престоле империи находится иномирец. И во-первых, он в курсе моего существования, а во-вторых, знает про вас. Насколько я могу судить, все мы являются приоритетными целями для его людей. Делаю короткую паузу, давая им осмыслить свои слова. Продолжаю: единственный выход – ликвидировать его до того, как он доберется до нас, а после этого у каждого из вас появится выбор. Еще одна пауза и отчетливый интерес со стороны большинства присутствующих. Я собираюсь вернуться в свой старый мир, уничтожить тех, кто меня предал, а потом перестроить всю систему власти, полностью оставив за собой контрольные полномочия. С вашей помощью это можно будет сделать быстро и эффективно. Впившаяся в меня взглядом Сидни неожиданно уточняет: а что за выбор, о чем ты? Глянув на нее, отвечаю: при желании, каждый из вас сможет остаться здесь, занять высокое место в иерархии и стать человеком, у которого есть многое: деньги, власть, социальный статус. Если захотите, вы можете получить свое в этом мире. Другой вариант – отправиться со мной и оказаться на той самой вершине. В каждом из этих случаев вы получите желаемое. Молчат, переглядываются между собой. Потом третья осторожно интересуется: зачем ты все это нам говоришь? Мы и так не можем отказаться от выполнения приказов. Кивнув ей, излагаю свою точку зрения: верно, не можете. Пусть каждый из вас и попал в ряды этой команды своей собственной, не всегда очевидной дорогой, но почти у всех имеются ментальные установки. Говорю я все это по той простой причине, что мне кажется, человек должен понимать, ради чего сражается, тогда он будет делать это лучше и эффективнее. Отмечаю, что лица бывших рекрутов вытягиваются, да и Фабиас Сидни сейчас излучают весьма спорные эмоции. Усмехнувшись, продолжаю: впереди непростой путь. Даже если он окажется коротким, то уж точно не будет простым. Я хочу, чтобы каждый из вас знал, ради чего он здесь. Понимал, что бьется не только потому, что я отдал команду. Нет, он выковывает собственное будущее. Да, вы считаете, что попали под управление какого-то гребаного психа, который считает людей кусками мяса. Но если не вдаваться в детали моей жизненной философии, а посмотреть на вас, то вы везунчики. Новый способ управления силой, запредельная потенциальная мощь, колоссальные возможности. Вот теперь реакция куда более позитивная, как и предполагалось. А я спешу закрепить успех. Когда достигнете пика своей мощи, с вами мало кто сможет потягаться. Для такой задачи понадобится десяток примусов, у которых на подхвате будет еще пара сотен одаренных. И все это, лишь для того, чтобы компенсировать возможности всего одного человека. Подумайте об этом, и о своем будущем. Еще одна короткая пауза, и финальный аккорд. Если кто-то из вас считает, что ему лучше уйти прямо сейчас, держать не стану. Сниму ментальный контроль, заглушу источник и по возможности обеспечу транспорт в необходимую точку планеты. Но имейте в виду, что второго такого шанса не будет. Не сказать, что это на 100% правда. Собственно, заблокировать работу уже активированного источника практически невозможно. Но никто не мешает вбить в них соответствующие установки, которые помешают прорваться к нему. В конце концов, если человек считает, что не способен на какое-то определенное действие, то он его и не совершает. Ментальные барьеры работают практически всегда и везде. Плюс, если кто-то из них действительно попросится назад, то я, само собой, сотру солидную часть его памяти. Уберу все, что связано с механикой обучения и нашей командой. А для подстраховки, еще и вгоню в его разум ментальные закладки, что послужат предохранителями на случай изучения каким-то менталистом. Безусловно, подобное предложение немного рискованно, есть шанс потерять какое-то количество бойцов, да и возможности отыграть назад у меня уже нет. Зато это точно переломит ситуацию со всеми, кто останется. С их собственной точки зрения, отныне они будут участвовать во всем происходящем добровольно, а не исключительно из-за моего принуждения. Улавливаю отклики сознаний, которые подсвечиваются в районе тоннеля. Занятно. У людей проконсула ушло совсем немного времени, чтобы достать мне свежий материал. Еще раз окидываю всех взглядом. Думайте. Через пару дней я хочу услышать ваше решение. Глянув на Салвиц, киваю в сторону двери. За мной. Доставка почти на месте. Время продолжить эксперимент. Глава 18. Изначально я считал, что процесс пойдет достаточно просто. По сути, все, что мне требуется, обеспечить длительную автономию одного из ментальных паразитов и добиться его согласия на сотрудничество. Что касается второго пункта, тут проблем и правда не возникает, я уже знаю, на какие болевые точки давить и отлично этим пользуюсь. А вот с их выживанием имеются определенные проблемы. Первый, кого мы приводим в чувство, сохраняет активность около четверти часа. Я пытаюсь замедлить процесс его распада, но тот, похоже, необратим. Вернее, я не знаю, каким образом его можно остановить. Как итог, пленный благополучно загибается. К обработке второго подхожу более тщательно. Стараюсь разделить между собой нити, плюс делаю массу прорех в его ментальной броне. Сдираю оболочку с части компонентов его разума. Специально наношу повреждения ключевым узлам.